Глава 25. Метафоры и метаморфозы. Мой настольная книга. Орфоэпический словарь. Убит Мдила, главный редактор Облазопы. Новый день должен стать особенным. Прожив 20 с лишним лет в себе в убыток, я почувствовал это с утра. Предел наступает всему, даже моему вечному невезению и неспособности блюсти собственные интересы. Все началось с того, что у меня впервые в жизни сломалась зубная щетка. Вроде сильно не давил, треснула ровно посередине. Реакцию мамы угадать было нетрудно. «Тебе лишь была мать». «Мам, ну китайская же». «В Китае сейчас все производство, качественные вещи делают, а такие растяпы, как ты, портят». «Это ж просто щетка». «У тебя все просто, а деньги? Думаешь, мы их с отцом печатаем? От тебя одни разочарования». Чаша переполнялась. Маленькое утреннее происшествие стало последней каплей. Я всегда был примерным сыном. Хорошо учился, помогал по дому, уважал старших, выполнял поручения, работу, в конце концов, сам нашел. И все равно виноват. Снова плохой. Вы еще не знаете, что это значит. Во мне просыпался новый «я». Уверенный и целеустремленный, наглый и хитрый, храбрый и сильный, а главное, свободный от сковывающих условностей. Он ждал освобождения всю жизнь и, получив его, вел себя спокойно. Говорил тихо, но напористо. Я на мгновение закрыл глаза. «Дай денег». Мама удивленно подняла глаза. 2000. «Ты щетку хочешь взять?» «Потом вопросы, я спешу, шевелись». Мама недоуменно смотрела на меня. Было заметно, она колеблется. Но эффект неожиданности сработал, и чуть погодя моя старушка полезла за кошельком. Хотя радоваться рано. Первый шок прошел, и, роясь в бумажнике, она спросила. «И все-таки, куда такие деньги?» Надо было действовать решительно. Я подошел ближе и нагнулся. Есть вещи выше человеческого понимания. «Сынок», — тон мамы смягчился, — «случилось что? Ты не молчи». «Я не молчу. Деньги оказались у меня, и молчать не буду». Я развернулся и быстрым, но в то же время размеренным шагом направился к входной двери. Цели удалось достигнуть до того, как мама отошла от мозговой атаки. Сегодня в стилете пройдет презентация покерного сервера, но выдвигаться туда рановато. Это хорошо, есть время подготовиться. На улице зябко, конец февраля. Перспектива добираться на маршрутке, а потом на метро с двумя пересадками, не улыбалась. Решил ловить авто. На вытянутую руку, как мотыльки, слетелись три автомобиля. «Шестерка», «Десятка» и «Опель». Возьму иномарку. На нашей, в клуб, стыдно как-то. «Куда прикажете?» Интеллигентный мужчина лет 50 приоткрыл окно. «В клуб «Стилет». «Адресок?» «Знать надо. 500 рублей даю, больше нет». «Садитесь». По пути выяснилось, что водитель работает преподавателем в институте, а в свободное время подрабатывает бомбежкой, чтобы скорее отбить кредит за иномарку. В голове мелькнуло «надо дать побольше, учителя сейчас бедствуют», но я быстро отогнал эту мысль. Учился жить заново, становился другим. Плевать на учителей и их зарплаты. Сами виноваты, за гроши наниматься никто не заставлял. А оставшись у разбитого корыта, нечего на жизнь пенять. «Стой, папаша, в клуб не едем». Мужчина плавно затормозил. «Куда теперь?» «Давай в центр, дело есть, на тусовку потом». «Понял». Преподаватель развернулся, периодически поглядывая на меня, как бы спрашивая, «Сколько добавишь за крюк?» Раньше я обязательно сказал бы, что накину несколько сотен и извинился, что маршрут приходится корректировать. А теперь фигушки. Хоть обсмотрись. Я закрыл глаза и задремал. Думал, что всю жизнь считал себя виноватым. Во всем. В том, что хорошо учился, было стыдно получать пятерки. В том, что нравятся девушки, я стеснялся даже смотреть на них и признаться, что хочу их. Мне было неудобно сидеть в автобусе, когда кто-то стоит. Неудобно, что в очереди за мной бабушка с сумками. Мне всегда было неудобно. Это ошибка. Пора менять лайфстайл. «Жди здесь». Я отдал сухой приказ, когда мы прибыли на место. Водитель кивнул. Дать денег или оставить залог я и не подумал, а отправился прямиком в Аскет-холл. Не спеша поднялся на третий этаж в приемную Маслоу. Знакомая золотая табличка на входе. Гламурная девица громко, очередями, словно разряжая автомат, стучала по клавишам. Лет 20, в черном платье, с длинными сережками в ушах. Она бросила на меня короткий взгляд, не переставая печатать. «Босса нет, если вы на прием». «Что делать?» разворачиваться и уходить. Раньше так и поступил бы. Есть кофе без кофеина?» Секретарша сбавила темп. «Вроде нет». «Ты новенькая, что ли?» Печать прекратилась. Похоже, попал в точку. Генри Соломонович любил менять секретарш чуть ли не ежемесячно, и каждая новая надеялась задержаться на хлебном месте. Скорее всего, дуреха получил указание никого не пускать. «Бред, что босса нет, чтобы я больше не слышал, ясно, родная?» Девушка внимательно оценила меня профессиональным взглядом охотницы за кошельками, но, похоже, мои манеры не вязались с убогим внешним видом. Перечить наглецу она все же не решилась. «Мне о вашем визите не сообщали». «А ты кто такая, чтоб тебя в известность ставили?» Я двинулся по направлению к кабинету и, упреждая ее рефлекторную реакцию рвануть наперерез, выпалил. «Бегом за кофе. Бразильский декаф. И вот еще что. Если кто спросит, Маслоу занят. Усекла?» Девочка захлопала глазами, судорожно кивая. Когда я закрывал за собой дверь кабинета второго аскета страны, она уже неслась за кофе. «С оплатой?» — не поднимая головы, спросил Маслоу. «А как же, Генри Соломонович? Заходите», — он указал на кресло. «По делу к вам. Серьезному. Я попытался придать голосу солидности, но мои слова явно не произвели впечатления. Маслоу неспешно разбирал документы. Пришлось искать нужные рычаги. С деньгами нужно уметь расставаться, не так ли? Наконец, хозяин обратил на меня внимание. Пришло время выдавать козырь. «В мультиму играете еще?» Маслоу чуть приоткрыл рот и прищурился. Видимо, он вспомнил, что я помогал ему в лихобозовской управе. «Так ты этот, наемник наш вроде». «Был ваш, стал не ваш. Короче, Соломонович». Я плюхнулся в кожаное кресло и уставился на боковатого аскета. «Твоя копия игры была нелицензионной, а значит, кое-кто нарушил закон». «Да ладно». «Законник херов, пшел вон, чтобы я тебя не видел. По-твоему, я тут в бирюльке играю?» «Спокойно, дядя. Если уйду ни с чем, тебе крышка». «Объясняю. Пока я тебя учил играть, успел нужной комбинацией открыть доступ к внешним портам. Усек? Оставалось запеленговать сигнал и доказательство, что мультиму ты скачал в кармане. Пожалел 50 долларов тогда, теперь давай 10 тысяч, чтобы менты не пронюхали». «Долбанный посыльный! Журналист, мать твою!» Генри закипал, сжимал кулаки и медленно краснел. Нет, даже багровел. «Посыльный? Тебя развели как первоклассника. Мы таких десяток в месяц нагреваем. Короче, внизу опель. Через час в нем должен быть кейс с 10 кусками зелени. Положишь куклу или начнешь следить, арестуют до рассвета. Скандал и заголовки в духе аскеты проворовались перед выборами, гарантирую». Маслоу молчал. «Дело сделано. Пора уходить». Перед дверью я остановился. Купюры 20 и 50 долларовые. Опель покорно ждал на стоянке у аскет-холла. Я упал на переднее сиденье. «Что-то вы долго. Я уже волноваться начал». «Волноваться вредно. Нервные клетки не восстанавливаются. Вы в армии служили?» — спросил я официально и вежливо. «Служил в Карелии. 2 года, как положено. После института направили». «Вот я и смотрю. Человек вы ответственный. Доверять можно. Тайны хранить умеете?» «Можете на меня положиться. Что-то случилось?» Водитель нахмурился, готовясь услышать важный секрет. «Нет, но может». Я достал из кармана красную корочку с золотыми буквами «Облазопа». «Знаете, что это?» «Нет, а что?» «Оборонный лазаревский завод опытных производств «Атома». Секретное предприятие, занимается нашим ядерным щитом. Я начальник отдела стратегической обороны. По последним данным, враг готовит атаку на родину». Я заговорил шепотом, чуть подавшись корпусом к собеседнику. «Мы должны отразить нападение. Нужна помощь надежного соотечественника. В ваших руках судьба страны». Преподаватель слушал меня очень внимательно, кивая в знак согласия. Чувствовалось, этого дня он ждал всю жизнь. Пора дать ему возможность отличиться. Я улыбнулся. «Дело нетрудное. Через час принесут кейс. Берете его и называете пароль: у дяди Генри неделю болят суставы. Не дожидаясь ответа, едете на Сыромясово, дом 6. Там получаете дальнейшие инструкции». «Вроде запомнил. У Генри неделю болят суставы. У дяди Генри. Будьте внимательны». Водитель заметил мой взгляд на обручальном кольце. 20 лет скоро будет, как поженились. Нинка. Такая она лапа у меня». «Лапе ни слова», — отрезал я. «Могут возникнуть проблемы». Преподаватель стал серьезным. «Понял. Буду с кейсом на указанном объекте». «Родина не забудет. Чао». Я вышел из авто и пересек улицу. О модном столичном бутике «Далглиш» на Сыромясово я вычитал в советском «Мэне». На обложку тогда поместили Моржового, поэтому всем сотрудникам редакции выдали по номеру. До бутика решил прогуляться, было что обдумать. В честности преподавателя я не сомневался. Он из тех, кто в жизни не присвоил ни копейки, поэтому и возится с кредитом. Хочешь оставаться идиотом? Ради бога. А у меня два варианта. Первый — после шопинга попытаться выбить у Гэндона первоклассного кося, чтобы продать его на рынке. Второй — приодевшись, все-таки заявиться в стилет и оторваться по полной. В обоих случаях есть свои плюсы. С Микки можно заработать, но для этого придется трудиться. А этим занимаются только лохи. Значит, в клуб. Тем более, там не обойдется без представителей советского мэна, одна из которых меня сильно интересует. Около входа в бутик заиграла убогая монотонная мелодия. Другие в моем допотопном телефоне не водились. Мама. Настроения разговаривать не было. Я вышвырнул аппарат в мусорную урну. Туда же отправились смятые 2000 рублей. Зачем они мне? Только место в карманах занимают. Охранник-швейцар одобрительно кивнул. Наверное, принял меня за богатенького чудака, который со скуки заделался нищим. Я подмигнул ему и зашел внутрь. Мое появление проигнорировали. Девочки-консультантки делали вид, что не замечают пришельца, и я спокойно дошел до центра просторного холла. Прикусив губы, они переглянулись. Ловить нечего. По краям располагались примерочные и шкафы с вещами. Все в черно-серых тонах. Обилие зеркал, света, теней. В уголке за музыкальной аппаратурой диджей неспешно меняет пластинки. Там же находится мини-бар. Оглянувшись, я остановился. Одна молодая особа из вежливости или должностных инструкций все же подошла. «Добрый день. Чем могу помочь?» Улыбка привлекательной девушки была искусственной. «Превентивная война с Россией — это самоубийство из страха смерти. Знаете, кто сказал?» Девочка явно не ожидала такого начала. «Отто фон Бисмарк. И тем не менее...» Я обошел вокруг нее. «Такая война ведется. Нашими же согражданами. Как еще можно назвать такое обращение?» «А что не так?» «Натренированная, неискренняя улыбка способна убить души прекрасные порывы, родная моя. Я же писатель. Писатель. Со мной нельзя, как со всеми». Девчонка едва заметным движением щелкнула пальцами. Меня моментально окружили приветливые сотрудники. Бармен предложил кофе, диджей поинтересовался музыкальными предпочтениями, а прилетевший администратор, полный усатый человек в строгом костюме, целью визита. «Любезный», — я приобнял управляющего, — «есть хорошая новость и плохая. С какой начать?» «Ну, дурного в нашем мире и так предостаточно. Давайте хорошую». «Даю. Мне нужен костюм, и, похоже, я еще раз оглянулся по сторонам, я приобрету его здесь». «Это приятно слышать. В чем же трудности?» «Времени 40 минут. Успеем?» Хозяин зала не ответил. Он повернулся к девушкам. «Все слышали?» Спокойное и неторопливое бытие бутика было прервано моим визитом. Магазин стал напоминать улей. Поскольку времени брать мерки и шить костюм не было, оставалось подобрать тройку из готовых VIP-моделей. Я присел на софу и сделал большой глоток обжигающего черного кофе. На журнальном столике лежали глянцевые издания. На обложке одного из них красовались седовласые мужчины с музыкальными инструментами. «Блюзмены Мистер Картхолдер презентуют новый сингл «Time Slot». Махнув рукой, я подозвал диджея и молча кивнул в сторону столика. Тот улыбнулся. «Хороший выбор». Через минуту я отрешенно наблюдал за вознёй в модном муравейнике, потягивая крепкий кофеёк, один аромат которого стоил дороже всего, в чем я пришел. Звуки блюза обволакивали Далглиш сгущенным молоком. Глубокий баритон неспешно повествовал, как тщетно все в этом мире — поэтому стоит стараться получать удовольствие от каждого момента. Этим и займемся.